Глава 8. Всю ночь Лиеса ворочалась рядом с теплым боком Кора, не в силах прогнать навязчивые мысли о предстоящем. Да и трудно было ждать от девушки, что в шаге от возможной гибели она сможет спокойно уснуть, отбросив страх и сомнения. Лишь под утро, забывшись коротким сном, она смогла отдохнуть, но проснулась с восходом Сайнара. Так ее и застал Кор, сидящую на камне, пристально вглядывавшуюся в безмятежное спокойствие спящей пустыни. «Боишься?» Кот сел рядом с Ли и прижался к ее ногам. «Как ни странно, нет. Устала. Устала бояться, гадать, думать. Хочу, чтобы все уже кончилось». Тепло серебристого тела внезапно исчезло. Ли оглянулась и встретила сапфировый взгляд Кора, молча протянувшего руки любимой. Соскользнув с камня, девушка бросилась в его объятия и застыла, прильнув к груди оборотня. Сердце гулко билось, выдавая охватившее ее напряжение, отдававшее в висках тупой болью. Ладони Кора запутались в огненных прядях. Запрокинув лицо, девушка потянулась к губам любимого, жадно отвечая на его поцелуй, спеша в эти минуты выразить всю глубину своей любви. «Обещай», — оторвавшись от ее губ, прошептал Кор, пристально вглядываясь в мерцающие звездочки глаз. «Обещай, что вернешься ко мне». «Обещаю». Ее шепот был едва уловим, как дыхание, но он услышал. Сжав ее в объятиях, он позволил себе лишь еще одно мгновение слабости и отступил, отпуская ее. Справившись с собой, Лиеса решительно направилась к порталам. Рядом, словно тень, скользил оборотень, а следом спешили Алариан и Кара, стараясь не отставать. Через полчаса Ли обратила внимание, что в тишине, нарушаемой лишь шорохом песчинок под ногами, их шаги зазвучали громко и отчетливо. Опустив глаза, она увидела, что стоит на выложенной узкими плитами дорожке, занесенной песком. Теперь, когда ноги не вязли ежесекундно, идти стало намного легче, и уже через короткое время путники оказались на небольшой площади, где широким треугольником возвышались каменные арки трех порталов. Пустота, царившая здесь, заставила девушку растерянно озираться. «Это точно нужное нам место?» «Если верить карте и подсказкам Лаордена, то это, несомненно, оно», — развел руками Алариан. «Я не понимаю». Прерывая девушку на полуслове, Кор зарычал. Шерсть на загривке встопорщилась, в оскаленной пасти сверкнули клыки. «Так-так-так!» «Кто это у нас здесь?» Резко обернувшись на раздавшийся за спиной голос, Лиеса увидела закутанную в черный плащ фигуру, шагнувшую из подернутого пеленой портала, мгновение назад бывшего абсолютно безжизненным. «Глупые людишки пришли остановить меня!» Громогласный хохот, разбиваясь на сотни отголосков, разнесся по округе. «Мы можем хотя бы попытаться!» Распрямив плечи, Лиеса посмотрела на непрошенного гостя. «Да что вы мне сделаете, жалкие насекомые?» — презрительно воскликнул голос из-под капюшона, низко надвинутого на глаза. «Я даже не стану марать о вас руки. Достаточно и моих слуг». Тут говоривший простер руки, и вокруг него, стягиваясь в темное облако, заклубилась тьма, заставив Ли сделать шаг назад и поспешно выхватить клинки. За спиной девушки лязгнули мечи ее друзей, и послышалось глухое ворчание кота. Фигура в плаще взмахнула руками, словно раздвигая невидимые стены, и из клубов черного тумана в сторону застывших в напряженном ожидании людей рванула стая змеекошек, подобных той, которая убила Теа. Стальные когти блеснули в лучах Сайнара, но в этот раз путники были готовы к стремительной атаке. Прыжок первой же твари закончился на клинках Лиесы, пронзивших ее насквозь. Черная кровь залила руки, но ей было не до брезгливости. Очередная химера пыталась зайти ей за спину, стремясь застать девушку врасплох. Обернувшись к ней лицом, Ли настороженно ждала прыжка. За мгновение до атаки она активировала браслеты, и уши резанула глушительный визг твари, а в воздухе разнеслась вонь паленой шерсти. Рядом, отражая стремительные удары когтистых лап, сражались Алариан и Карисса. Краем глаза Ли заметила яростно шипящий клубок, в котором сплелись оборотень и змеекошка. На большее времени не хватило. На месте погибшей твари тут же возникла другая, разъяренная отчаянным сопротивлением. Клинки мелькали так быстро, что казались размазанными полосами огня. А отточенные движения девушки превратились в смертельный танец, не позволявший нападающим приблизиться достаточно близко для удара. Добив последнюю химеру, Лиесса оглянулась на своих друзей. К счастью, все были живы, хоть и изрядно потрепаны бешеными тварями. Оборотень уже в человеческой ипостаси торопливо перевязывал глубокую рану на плече старейшего. На лечение не было времени. Тяжело дыша, девушка вновь посмотрела на темную фигуру. Ей показалось, что в темном провале капюшона сверкнули алым огнем глаза. «Сопротивляетесь?» В голосе говорившего мелькнули нотки раздражения. «Вы лишь оттягиваете неизбежный конец». «Ты еще не справился с нами». Насмешка в словах девушки разозлила пришельца. «Ничтожество! Да знаешь ли ты, с кем ты пытаешься бороться?» Змеиное шипение заставило Ли незаметно поежиться. «Возомнила себя ровней? Мне? Абаддону?» «Мне не нужно быть ровней тебе, чтобы победить. Мы боремся за свой мир, в котором тебе нет места». Подавляя страх, Лиесса выпрямилась, прямо глядя туда, где яростно сверкали глаза демона. Не отвечая, Абаддон вновь вскинул руки, и из клубившейся вокруг него тьмы на людей рванули полчища всевозможных тварей, при виде которых душа Лиессы заледенела от ужаса. Единственное, что их объединяло, — это невероятная агрессия. Острые, как бритва, клыки и когти — до отсутствия страха перед смертью. Небеса потемнели от множества уродливых гарпий, с хриплым клёкотом атаковавших путников сверху, а по земле с визгом и воем к ним неслась лавина омерзительных порождений тьмы. Думать или бояться было некогда. Они отбивались от непрерывных атак, прикрывая друг друга, оскальзываясь на покрывавший песок черной слизи, по колено утопая в смердящих останках тварей. «Прикройте меня!» Кор закрыл любимую своим телом, и Лиесса, воспользовавшись секундной передышкой и загнав элементалей в элайны, вонзила клинки в песок. Спустя удар сердца ее руки окутало пламя, и девушка, более не сдерживая хлынувшую через нее стихию, вытянула руки, направляя огненный поток в сторону атакующих их гарпий. Звук, раздавшийся вслед за этим, едва не оглушил ее и заставил ее спутников на секунду забыть о битве, торопливо зажать уши. К счастью, твари, оглушенные не меньше людей, замерли на месте, лишь несколько мгновений спустя возобновив атаку. Но этих секунд хватило, чтобы сверху посыпался дождь из догорающих тел, и небеса очистились. Чувствуя, как пульсирует Марион, отдавая ей силу, Лиесса опустила ладони, переводя огненный поток на вновь атаковавших монстров и едва сдерживая тошноту от выворачивавшей наизнанку вони. Через минуту, пошатываясь от усталости, девушка с облегчением опустила руки. Глядя на спекшуюся черную корку, в которую превратились полчища тварей. Поддерживаемая сильными руками Кора, она торопливо восстановила энергию, зная, что это еще не конец. Сметенные взмахом рук демона, останки нападавших растворились, оставив на песке черный налет быстро подсыхавшей слизи. «Вы сильнее, чем я думал!» Голос демона дрожал от ярости. «Но вам не остановить меня! Я сам уничтожу вас, дерзкие рабы!» Плащ, словно подхваченный потоком воздуха, раздулся и, разрывая ткань, во все стороны из него поползла тьма, свиваясь в плотные потоки. Остатки ткани плаща отлетели на песок, открывая окутанную мраком фигуру. Увеличиваясь в размерах, она все выше и выше вытягивалась в небеса, пока перед путниками, стряхнув с себя остатки темного тумана, не предстал антрацитово-черный исполинский змей с длинным туловищем. На рогатой морде, словно пылающие угли, яростно горели желтые глаза. Распахнутая пасть впечатляла острыми клыками, а узкий раздвоенный язык вибрировал в такт шипению, звук которого пробирал до костей. «Людишки, вы сами выбрали свою судьбу!» Абаддон, извиваясь, свернулся гигантскими кольцами и приблизил голову к земле, разглядывая посмевших противиться ему людей немигающим взглядом. Лиесса расширенными глазами смотрела на демона, чувствуя, как страх сковал ее тело. «Я не могу», — онемевшие губы почти не слушались девушку. «Верь в себя!» — на ее плечи легли сильные руки любимого. «Верь, как я верю в тебя! Ты справишься!» «Кор, я боюсь!» «Страх — это нормально. Храбрость не в отсутствии страха, а в его преодолении. Я люблю тебя!» Преодолевая себя, девушка отодвинулась от оборотня и скинула на песок рюкзак и ножны, освобождая себя от всего, что сейчас было ненужным. Сделав несколько шагов навстречу возвышающимся над ними демону, она гордо посмотрела в желтый глаз с вертикальной линией зрачка. «Ты все еще противишься мне, смертная!» Удивление в голосе змея помогло Лиессе пересилить страх. «Тебе не сломить меня!» Вскинув руки над головой, она позвала. Пламя, откликаясь на зов, растекалось по телу, окутывая девушку золотистым коконом, сжигая одежду, оставляя обнаженным тело, укрытое лишь огненно-рыжим водопадом волос. В развивающихся прядях ярко вспыхнул венец жизни. «Кто ты, смертная?» Абаддон отпрянул, чувствуя, как вокруг хрупкой фигурки закручивается сила. «Я та, кого твой брат прислал, чтобы остановить тебя!» Сквозь потрескивание пламени голос Ли звучал непривычно глубоко. «Мой брат, он мертв, и ты сейчас умрешь!» Вскинув гигантскую голову к небесам, змей приготовился к стремительному броску, который должен был оборвать жизнь дерзкой девчонки, но замер, ослепленный ярким светом, вспыхнувшим вокруг ее головы. Лиесса в это мгновение, ослепленная не меньше демона, чувствовала, как венец жизни, впитывая ее стихию, нагревается все сильнее, пока по телу девушки разрушительными волнами не растеклась боль. Пламя, окутывавшее тонкую фигуру, окрасилось в золотисто-белые оттенки, сжигая плоть и плавя кости. В груди Ли бешено билось сердце, словно разрывая грудную клетку. Перед закрытыми глазами вставали картины неподвижных людей и оборотней, пораженных тьмой. Безжизненное тело Таеты с навеки застывшими глазами. Испуганные глазами Колки, пережившего смерть родных, оскаленные и потерявшие человеческие черты лица зараженных, черные лужицы слизи, растекавшиеся по еще недавно живым домам, все, что успел натворить демон. В ее ушах звучал мучительный стон Эльмиера и неровное биение его измученного сердца. Из-под крепко зажмуренных век катились горячие слезы. Боль в душе была намного сильнее физической боли, сгоравшего в пламени тела. Сострадание, любовь, горячая вера смешались воедино, в вплетаясь в ослепительное свечение. Вытянувшись в струнку, девушка раскинула руки и запрокинула голову, слепо глядя в сапфировые небеса. Крик, родившийся глубоко внутри, рвался наружу, и обожженные легкие вытолкнули его из груди. Вместе с ним, скручиваясь в тугую спираль, вырвалась та сила, что родилась от слияния стихии, искреннего сострадания и древней сущности венца. Устремившись к демону, она спеленала его, лишая возможности двигаться, дышать, жить. Змеиная плоть словно таяла в его объятиях, рассыпаясь черным пеплом, который тут же подхватывал горячий ветер, разнося по округе. Нечеловеческий вой, полный злобы и разочарования, разнесся далеко вокруг, заставив жителей пустыни испуганно попрятаться глубоко в свои норы и затих, когда остатки плоти осели на песок невесомой золой. Вырвавшаяся на волю стихия потихоньку засыпала, впитываясь обратно в венец и отпуская измученное тело Лиессы. Кор едва успел подхватить потерявшую сознание любимую и бережно опустил ее на песок. Стянув с себя рубашку, он завернул в нее девушку, отчаянно прислушиваясь к дыханию. Ее сердце билось так редко, что казалось, вот-вот остановится. «Ты обещала!» — обнимая неподвижное тело, шептал Кор срывающимся голосом. «Ты мне обещала, пожалуйста!» Алариан опустился на колени рядом с ним и попросил. «Отпусти. Дай мне помочь ей». Эта сила едва не выжгла ей душу. Она не справится сама. Оборотень с неохотой отодвинулся от безвольной девушки. Старейший положил одну ладонь на ее голову, второй накрыл еле вздымающуюся грудь и выпустил свою стихию, подталкивая сердце, заставляя его биться все быстрее, пока оно вновь не забилось сильно и ровно, разгоняя по венам кровь. Бледные щеки слегка порозовели, и, глухо застонав, Ли открыла глаза.